Мама 200 лет нашу землю топтал. Но мама 200 лет нашу землю топтал. Но Дмитрий Донскую его нахуй послал. С тех пор монгол мы не знали беды. Как наши войска им вломили пизды. Пизды, пизды, пизды, пизды, пизды. Эх, мама, эсе, мама, сколько же ты испытала? Эх, мама, эсе, мама, скольких ты нахуй послала? Эх, мама, эсе, мама, сколько же ты испытала? Эх, мама, Россия, мама, скольких ты нахуй послала? Консервные банки на жопу надев. Немецкие рыцари дрались как лев. Но Невский на Чудскую их заманил. Вломил всем пизды и под лед утопил. Поляки хотели родимой земли. Лжи Дмитрия за хуй собой волокли. Но Минин с Пожарским подняли народ. Же Дмитрий был свергнут и выебан в рот. Французы собрали большую толпу и с этой шарагой пошли на Москву. Но Миша Кутузов оставил Москву, подсунув французам большую хуйню. Вот видят буржуи, Россию не взять. Решили буржуи Антанту создать. Давно не видали таких убоев. Антанты мы тоже вкатили пиздов. Адольф был дурак, жаждал только побед. Но Сталин им был нежно нахуй одет. От страха закрылся он, блядский сарай спалил. Вот а там адъютант распиздяй. И те, кто сейчас разжигает войну, пусть лучше припомнят бои в старину. Мы мир охраняем, мы мир бережем. Но ядерный хуй кому хочешь воткнем. Эх, мама, асия, мама, сколько же ты испытала? Эх, мама, асия, мама, скольких ты нахуй послала? Эх, мама, асия, мама, сколько же ты испытала? Эх, мама, Россия, мама, скольких ты нахуй послала?